Об авторах. Эдуард Николаевич Безуглов, врач спортивной медицины высшей категории, руководитель медицинского департамента ПФК ЦСКА, председатель медицинского комитета Российского футбольного союза, член медицинского комитета УЕФА, преподаватель кафедры спортивной медицины и реабилитологии Института клинической медицины имени Склифосовского Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Автор более чем 50 научных работ, опубликованных в ведущих научных журналах России и мира. Клиника спортивной медицины Smart Recovery, Москва, Россия. Артемий Михайлович Лазарев, врач-резидент по специальности внутренней болезни, член Американского медицинского общества спортивной медицины, AMSSM, ведущий научный сотрудник лаборатории спорта высших достижений Московского университета имени Витте. Автор более чем 15 научных работ, опубликованных в ведущих научных журналах России и мира. Госпиталь, Маунт Синай, Чикаго, США. Георгий Жиулиевич Мсхалая. Эндокринолог, андролог, ученый-секретарь Международного общества по изучению вопросов старения у мужчин. ISSAM. Соавтор международных рекомендаций по андрогенному дефициту у мужчин 2012-2015-2021 годов. Редактор журнала «The Aging Male». Европейский медицинский центр, Москва, Россия.